слез осеннего дождя. Не погаси, любовь, не погаси. В модном платье в облипочку, цвета синий безбрежности, ты пристала на цыпочки и шептала мне нежности. Сердце в полном смятении, листья медленно кружатся, королева осенняя, да пусть мечты твои сбудутся. Останься королевой сентября в заветных уголках моей души, смотреть не отрываясь на тебя. Ты разреши мне, только разреши. Осеннего дождя не погаси, любовь не погаси. Осеннего дождя не погаси, любовь.